лепень, пиджак. Василий с любопытством заглянул в гостиную, обошел спальню, кухню, после чего и сказал короткую фразу «Охренеть можно». Алимбаев попытался их задержать, вытащив откуда-то помповое ружье. У него, похоже, в каждой комнате было по арсеналу. Однако добился лишь того, что Матвей вышиб из него дух в стиле нелюбимого унибоса с оборота круговым вращением ноги и ударом в брюшину. Главный бухгалтер фирмы Рюрика жил в том же районе двумя кварталами ниже, Каке, и занимал с семьей, жена, сын, пятикомнатную двухуровневую квартиру, три комнаты на одном этаже, две на другом. Его никто не охранял, но попасть в квартиру постороннему вряд ли представлялось возможным. Двойной металлический моноблок двери можно было взять только из гранатомета. Открыл вход Шаровский лишь благодаря выдумке Василия, представившегося врачом санэпиднадзора. Все в том же роскошном парике, в белом халате и шапочке он выглядел очень импозантно. И Матвей также в белом халате и колпаке с эмблемой санэпиднадзора даже пошутил. «Похоже, в прошлой жизни ты был женщиной». Балуев не обиделся, посчитав слова Матвея за комплимент. Ганфайтеры обязаны были обладать незаурядными актерскими способностями, потому что нередко им приходилось проводить операцию захвата в общественных местах, маскируясь под кого угодно, скрывая желание, расчет, силу и возможности. Дверь открыл сын Шаровского, 20-летний оболтус в немыслимом прикиде, похожий на попугая, бомжа, бандита, меломана, наушники на коротко стриженной голове и спортсмена одновременно. Матвей его уже видел однажды. Отпрыск нанес отцу визит в офис, и парень ему сразу не понравился. «Чё надо?» – осведомился Шаровский-младший. «Санэпидемнадзор», – простуженным голосом произнес Матвей. «Проверяем продукты на холерный вибрион. Родители дома?» «Ма, к тебе!» – отступил в прихожую отпрыск. Из полумрака возникла дородная фигура жены Аркадия Самсоновича. Платиновой блондинки, похожей на жену маракутца, выражением надменного высокомерия на холеном лице. «Что надо?» – повторила она вопрос сына. «А хозяин дома?» – мило улыбнулась врачиха. «Пока фельдшер будет проверять продукты, я хотела бы поговорить с ним об опасности покупок на рынке». «У нас продукты только импортные», – фыркнула госпожа Шаровская. «Проходите на кухню, да обувь снимайте». «Аркадий, с тобой хочет побеседовать медработник». Шаровский выполз из спальни в халате с газетой в руке, недоуменно поднял брови. Буркнул автоматически. «Чё надо?» Василий засмеялся, подмигивая Матвею, который подумал примерно то же самое. Муж и жена – одна сатана. У Шаровских понятие «сатана» распространялось на всю семью. Квартиру главного бухгалтера Рюрика осмотреть не удалось. Ну и по прихожей с мебелью из карельской березы, с коврами, гобеленами, зеркалами и бра можно было судить о роскоши интерьера, недоступной простым смертным. Жена и сын потеряли интерес к медикам и удалились. В доме громче заиграла музыка. Матвей закрыл за собой дверь на кухню, а Василий толчком усадил Шаровского на стул. «Где Афонин?» Глаза Шаровского полезли на лоб. Он начал что-то соображать, реакция у него все же была неплохая. «Кто вы такие? Какой Афонин? В чем дело?» Василий дал ему пощечину, Шаровский свалился со стула, схватившись за щеку, и вдруг метнулся к холодильнику, занимающему полкухни. Однако не добрался, споткнулся о ногу Матвея и врезался в холодильник головой. Сел на пол, открыл рот, собираясь закричать, и закрыл, потому что Василий показал ему мясницкий нож с широким наточенным лезвием. «Тихо, не поднимай шума из-за ерунды. Бай сказал, что ты знаешь, куда с твоей дачи увезли Афонина. Но будем говорить». «Так вы не из Сан? Кто вы?» «ККК», — коротко ответил Матвей, — «не задавай лишних вопросов». «Шутите?» «Шутим мы редко, однако после наших шуток подонки вроде тебя остаются на всю жизнь калеками. Давай адрес, может быть и уцелеешь». Тон, каким были произнесены слова, равнодушно-холодный, будничный, подействовал на Шаровского сильнее, чем прямая угроза. «Он на даче маракутца. Той, что на озере Великом? Точнее, в 6 километрах от Тимохина. Там указатель есть». Шаровский вспотел, но я сам не принимал в этом. Не был, это все они. «Подручные боксера?» Аркадий Самсонович стал белым, пролепетал. «Они заставили, я не хотел. А вы меня не...» «Не», — ответил Василий с презрением. «Если только не станешь делать лишние телодвижения. Позвонишь маракутцу, придут ликвидаторы, понял?» «Угу», — промычал Шаровский, которого бросало то в жар, то в холод. «Спасибо. Благодарить будешь Афонина, если он тебя простит. А маракутцу передашь, чтобы не трогал фирму Рюрик. Не то взлетит на воздух и его офис, и квартира, и весь сходняк. Не помогут и московские связи. Жене тоже ни слова». Матвей замахнулся. Шаровский обмер, сжался, закрыл глаза, а когда открыл, в квартире уже никого не было. Глубокой ночью они подъехали к владениям Маракуца на берегу озера Великое, расположенном в смешанном лесу красивейшего из районов Мещеры. Когда-то, говорят, здесь была база отдыха космонавтов, но государству стало не до отдыха своих звездных посланцев, и база поменяла много хозяев, пока ее через подставных лиц не купил Маракуц. Ганфайтеры переоделись в комплекты ниндзя, вооружились опять же как ниндзя, но огнестрельного оружия не взяли. Только Василий сунул в карман две термобарические гранаты величиной с орех, дающие при взрыве вспышку света яркостью в 60 миллионов килоджоулей и звуковую волну до 180 дБ. Несмотря на полнейшую темень, тучи закрыли все небо, оба хорошо ориентировались, хотя Матвей, конечно, владел этим искусством лучше, а тем более в состоянии турии миоза вообще мог видеть все как днем. Машину оставили в лесу, в полукилометре от проволочного забора. Особого плана действий не составляли. В принципе, надо было дойти до строений базы дачи, укладывая по пути охрану, выяснить, где содержится глава фирмы Рюрик, освободить его и увезти. Оба не сомневались, что справятся с этим быстро и просто, тем более, что здесь их так скоро не ждали. «Если только Шаровский не звякнул шефу», — шепотом поделился сомнениями Василий. «Не посмеет», — также шепотом ответил Матвей. «Расходимся, ты влево, я вправо. Встречаемся у главного здания с тарелкой антенны», о которой говорил Шаровский. «Хорошо, что дождя нет, терпеть ненавижу слякоть. Тем не менее, слева начинается болотце. Чуешь лягушек? Видишь хорошо? Пошли». Но в этот момент на дороге в полусотни метров от машины диверсантов появилась тень. Вспыхнул и погас желтый огонек. Затем донесся тихий, но отчетливый голос. «Соболев, не стреляй, это я». Тень бесшумно переместилась ближе, и перед замершими друзьями предстал Вахид Тажиевич Самандар собственной персоной, одетый в темный костюм с галстуком, будто собирался на работу в офис. «Кажется, операция отменяется», — хмыкнул Василий, исчезая в кустах. «Проверю, кто там с ним». «Я один», — сказал Самандар. «Просто хотел уговорить вас не делать того, что вы собираетесь делать». «Как вы нас нашли?» Матвей усилием воли вошел в режим миоза и стал видеть собеседника. Лес, дорогу, машины, свою и Самандара в километре от места, где они теперь были, хотя и в другом цветовом диапазоне. Это было нетрудно. Не лгите. Простому человеку, будь он даже директором Международного исследовательского центра боевых искусств, сделать это не под силу. Даже человеку внутреннего круга найти другого ночью в определенном месте в лесу достаточно сложно. Вы не учитель, Вахид Тажиевич, и даже не проводник. Меня мог вычислить лишь один субъект. Матвей сделал шаг вперед, готовясь действовать немедленно. Монарх тьмы.